Вы осчастливите меня, господин Моцарт, если согласитесь написать музыку для моего балета «Безделушки». А если балет понравится, за ним может последовать заказ и на оперу. Но Вер хочет сказать, если музыка балета понравится королеве, подумал Вольфганг. Но тактично промолчал. Но Вер, учитель Марии Антуанетты, получил лично от нее назначение на пост главного балетмейстера оперного театра и, по его словам, имел большое влияние на директора Парижской оперы. «Господин Новер, как скоро вам потребуется музыка для балета?» — спросил Вольфганг. «Как можно скорее. Она нам нужна чрезвычайно». Вольфганг с головой ушел в работу. Ни один из заказов не вдохновлял его по-настоящему, но он не позволил себе работать спустя рукава. Как бы неуклюже ни были инструменты и форма произведения, музыка должна звучать изящно и мелодично. Идеи приходили в голову одна за другой, порождая прелестные мелодии, и, полагаясь, как всегда, на свой безупречный вкус, он постарался, чтобы и по темпу, и по настроению они отвечали моде парижских салонов, и через несколько недель вручил готовые заказы и Легро, и Новерру. Тем не менее, первое исполнение Мизерере, на котором Вольфганг присутствовал, оказалось для него сущей пыткой. Он шепнул Вендлингу: «Какое скверное пение! Я не могу разобрать ни единого слова. И все этот ужасный французский язык, до чего отвратителен. Немецкий по сравнению с ним кажется божественным. А певцы, если их только можно назвать певцами, ведь они же не поют, а визжат и завывают изо всех сил. Кажется, будто звук идет у них не только через горло, но и через нос. Легро не использовал два ваших хора, два самых лучших. Это не так важно». «Вендлинг», — с горечью сказал Вольфганг, — «кто знает, что хоры эти написал я? Их по-прежнему приписывают Гольцбауру». Несколько дней спустя, когда пришло время репетировать концертную симфонию, оказалось, что она еще не переписана, хотя Легро торопил Вольфганга с ее окончанием и получил партитуру еще 4 дня назад. «Легро необходимо отдать ноты в переписку», — сказал Вендлинг. «Я видел симфонию, она чудесна». «Да-да», — воскликнул Легро, — «господин Моцарт, просто чудо! С этим следует поторопиться. Я скоро уезжаю из Парижа». Легро пожал плечами и ответил: «Я постараюсь сделать это к завтрашнему дню, Вендлинг». На следующий день Вендлинг и Вольфганг зашли к Легро за партитурой концертной симфонии, и Легро сказал: «Я совсем забыл». «Забыли?» Вендлинг не верил своим ушам. «Да, и к тому же я затерял партитуру, никак не могу найти». Пока Легро объяснялся с рассерженным Вендлингом, Вольфганг, перебиравший наваленные на столе ноты, обнаружил концертную симфонию. Она лежала под увертюрой Пиччини. Но он не сказал ни слова, боясь нажить себе лютого врага, а оставил ее на прежнем месте. «Кто-то засунул куда-нибудь», — сказал Легро. И тут Вендлинг разбушевался. «Я знаю эти подлые штучки, французские штучки, а вы, Легро, низкая душонка, и все ваши музыканты из Королевской музыкальной академии тоже. Вы, французские композиторы, до того напуганы музыкой Моцарта, что даже боитесь ее исполнять. А если исполняете, то не так, как она написана, иначе каждому станет ясно, до чего вы все бездарны». «О, нет, господин Вендлинг, я как раз хотел заказать ему симфонию». «Симфонию?» Вольфганг невольно заинтересовался. «Не позволяйте снова обвести себя вокруг пальца», — сказал Вендлинг. «Пока не заплатит, не пишите ни единой ноты. Я заплачу, вот, пожалуйста». И Легро подал Вольфгангу 2 луидора. «А как насчет хоров и концертной симфонии?» — не отставал Вендлинг. «Господин Моцарт слишком доверчив, но я не таков. Я пришлю ему деньги по почте». «Ну нет», — уперся Вендлинг. «Если господин Моцарт не получит от вас перевода, вы скажете, что он затерялся. Он должен получить свои деньги, не сходя с места». Медленно и неохотно Легро протянул Вольфгангу еще 2 луидора, по 1 за каждое законченное сочинение. «Очень сожалею, что ваша концертная симфония затерялась», — сказал он. «Постарайтесь, чтобы новая оказалась не хуже». Вольфганг недоумевал, почему Легро заказал ему еще 1 симфонию. А сам припрятал 1-ю. Но Вендлинг объяснил: Обычная симфония никогда не произведет такого впечатления, как концертная.